притихла и сунула в рот большой палец. Взор ее затуманился, а Майкл цапнул себя за ширинку и недоуменно попятился. Вздохнув, Эйприл отбросила с лица прядь. — Ладно, снеси пока в погреб, что ли, чтоб глаза не мозолило, и оденься, пора обедать. В погребе Фрэнк шваркнул коробку на пол и пинком отправил ее в угол, больно ушибив палец. В старых армейских штанах и рваной рубахе он полдня трудился над устройством каменной дорожки. Идея была в том, чтобы соорудить длинную извилистую тропу от дороги к парадной двери и тем самым избавить гостей от необходимости входить в дом через кухню. Поначалу, в прошлые выходные, затея казалась нетрудной, но уклон пошел круче, и стало ясно, что плоские камни не годятся. Надо было выкладывать ступени, для чего понадобились валуны, примерно равной толщины и ширины, которые приходилось выковыривать из лесистого обрыва за домом, а затем на трясущихся ногах переть с ними к лужайке. Каждая ступень требовала себе ямку, но сволочная земля была каменистой. Чтобы углубиться на штык, уходило 10 минут. Все это стало казаться бессмысленной и неблагодарной работой, от которой мгновенно устаешь, делаешься неловким и раздражительным, ибо результата не видно, а лишь кажется, что промучаешься все лето. Однако, преодолев начальную одышку и головокружение, Фрэнк стал получать удовольствие от ноющих мышц, собственного пота и запаха земли. По крайней мере, это мужская работа. Присев на корточки передохнуть с высоты лесного склона, он видел свой дом, который выглядел так, как и надлежит выглядеть дому, в чудный весенний денек. На травяном ковре безмятежно расположилось хрупкое белое святилище, где обитают любовь, жена и дети. Жмурясь от значимости этой мысли, Фрэнк с приязнью поглядывал на свои худощавые ноги, напружинившиеся под старым хабе, и свешенные с колен измазанные руки с набухшими венами, возможно, уступающие рукам отца, но, тем не менее, весьма умелые и сноровистые. Голова его гудела от натуги и ликования, когда он, мужик, выворачивал камень из кишащей личинками норы, и тот опрокидывался на вздрогнувшую гнилую листву и катился вниз по склону. Потом Фрэнк вновь приседал перед камнем и, загрехтев, взваливал его себе на колени, подтягивал груди и укладывал в нежную колыбель рук, обогнув дом белым пятном, маячивший перед его остекленевшим взором, он выходил на солнцепек лужайки и, спотыкаясь, на мягкой траве брел к дорожке, где ронял камень, готовый сам рухнуть, сверху обессиленной кучей. «Мы твои помощники, правда?» — сказала Дженнифер. Они с Майклом сидели неподалеку, на травке. Солнце золотило их светлые макушки, а Майком придавало ослепительную белизну. «Правда». «Ты же любишь, когда мы с тобой, да?» «Конечно, милая. Близко не подходите, а то завалите ямку». Лопатой с длинным черенком он стал углублять яму, наслаждаясь ритмичным чирканьем лезвия, а зарывшийся в землю камень. «Пап, почему от лопаты искры летят?» — спросил Майкл. «Потому что она ударяется о камень. Если стукнуть железом по камню, высекается искра. Почему ты не выкопаешь камень?» «Это я и хочу сделать. Отойди, а то еще поранишься». Наконец камень поддался. Фрэнк его вынул и, встав на колени рукой, выгреб песчаную мелочь из ямы, которая теперь стала нужной формы и глубины. Затем уложил и плотно прикопал валун. Еще одна ступенька была готова. Перед глазами мельтешил прозрачный рой мошкары. «Пап, почему мама спала на диване?» — спросила Дженнифер. «Не знаю. Наверное, ей так захотелось. Сидите здесь, а я пойду за следующим камнем». Бредя в лесок, Фрэнк поразмышлял над своим ответом и пришел к выводу, что это был лучший из возможных вариантов, и честно, и тактично. Просто ей так захотелось. Может, это была единственная причина. Разве когда-нибудь ее поступки имели другие мотивы, менее эгоистичные и более сложные? «Я люблю тебя, когда ты милый». Однажды, еще до свадьбы, сказала она, чем привела его в ярость. «Не говори так. Нельзя кого-то любить за то, что он милый. Это все равно, что сказать... А что я буду с этого иметь?» Глубокой ночью они стояли посреди 6-й авеню. Он отодвинул ее от себя, но крепко держал за талию, просунув руки в тепло ее верблюжьего пальто. «Пойми, ты должна решить, любишь ты меня или нет». Что ж, она решила. На Беттюн-стрит было легко сделать выбор в пользу любви, в пользу того, чтобы гордо разгуливать голышом по испятнанной утренним солнцем квартире где на полу циновки, а на стенах французские плакаты, приглашающие в путешествие, где